Присаживайтесь, братья и сестры. У нас очень мало времени осталось нашего общения. Ну, планировали в 17:30 закончить. Ну, если немножечко не закончим, ну, минут на 10 еще можно будет продлить. Сейчас будет время для ответов на вопросы. Конечно, мы так и планировали, желали, чтобы больше вот братья и Николай Степанович, и Григорий Васильевич отвечали. Но есть несколько вопросов, которые адресованы на мое имя, поэтому несколько вопросов я отвечу. Пожалуйста, объясните подробно. Игра в домино, шашки, шахматы, карты полезна христианину? Друзья, я думаю, что даже игры, которые здесь перечислены, я бы не стал их ставить в один ряд. Ну, допустим, карты и домино – это относится к азартным играм, и христианам, конечно, абсолютно не подобает, и чтобы не именовались они в нашем доме. Если также мы будем подходить и таким, как вот здесь шашки или там волейбол или теннис, тоже переживание о том, чтобы мы не строили только на запретах, запретом вот, ничего нельзя, тогда это может быть что произойти? В какой-то момент или они от нас тайно где-то будут у друзей встречаться, чтобы вот какие-то игры играть, или когда-то ну, возможность наша сдерживать порвется, и они тогда ни на что уже внимания обращать не будут. Поэтому, я думаю, здесь тоже такое благоразумие должно быть. Не должно обладать так, что дети полностью захвачены этими играми, там, ну, шашки там, или вот, теннис, или волейбол. Да? А так, если умеренно, и, ну, как бы, чтобы они не были захвачены, и вот не постоянно только этим занимались, ну, полностью запрет бы, я бы не стал бы рекомендовать этого. То есть я различаю азартные игры от таких безобидных. Ну, так я бы сказал бы по этому вопросу. Следующий вопрос, я всю записочку читать не буду, передам своими словами. Мама описывает здесь, как трудно, когда дети целый день почти в школе, потом в музыкальную школу, потом нужно идти на собрание, у нее выбор, или уроки с ними учить, или идти на собрание, или уже махнуть рукой на ту школу, лишь бы в собрании не были, или не ходить на собрание, а уроки с ними учить. Ну, я на такую записочку ответил так. Конечно, мамам очень тяжело, большая нагрузка. Вот о страданиях мам Григорий Васильевич сейчас много говорил. И одно из страданий – это тогда, когда она должна успеть покормить детей, обстирать их, наутюжить, отправить в школу, встретиться со школы, а их много, в разные классы ходят, в разные смены, потом музыкальные, потом сыгравки, спевки, детские, воскресная школа и общее собрание. Но на что-то махнуть рукой нельзя. И там, где мы не доучиваем детей, даже по общеобразовательным предметам, потом ну, дети наши будут сожалеть об этом, может быть, даже вас ругать, если вы не будете их направлять и заставлять учиться. Они в жизни это ощутят. Тогда, когда у них будет ну, явный недостаток знаний. И это плохо. И они по жизни будут это ощущать. Если музыкальное образование не давать, конечно, может быть, не надо всем давать. У кого какое увлечение? Ну, у кого-то больше склонность к художеству. Ну, пусть он лучше в художественную школу ходит, а не в музыкальную. Не обязательно, что все 100% дети должны закончить музыкальную школу и училище. Нет, не обязательно. Но у кого есть наклонности к музыкальному, к музыке, надо, чтобы учились. А как это все успеть? Ну, одно только хочу сказать. Мама, не всегда так будет. Время пройдет быстро, и только будете вспоминать, и правда пролетела. Поэтому не получается по силам, сверх сил. Но постарайтесь, чтобы дети и собрания не пропускали, и в воскресной школе хорошо учились, и в общеобразовательной, и в музыкальной тоже. Не расслабляйтесь. Несколько сгруппировано вопросов на интимную тему. Объясните, пожалуйста, является ли грехом просмотр обучающих видео программ сексуальной жизни? Ну и, например, тут приводится пример одной из таких программ. Я не знаю этих программ, поэтому этот пример для меня ничего не говорит. Я только одно знаю. Братья, сестры, ни в коем случае не допускайте. Есть мнение такое, что женатым уже можно и фильм порнографический посмотреть, или подобные программы. Ни в коем случае. Осквернитесь. К разрушению семьи это все будет. Не допускайте. Это все та плоть, которую нужно винтом затягивать, чтобы аж трещало в нее все, понимаете? Ни в коем случае. И сегодня эта лавина поражения движется. Мир уже охваченный. И только церковь еще остается непобежденной. Но дьявол бросает все силы, чтобы осквернить, поразить и низложить. И кто допустит себе это, посмотрите, в короткое время дьявол вас низложит. И в семье не будет порядка, потому что там показывают, ну, на таком уровне удовлетворения плотского, что в реальной жизни такого не бывает. И вам будет казаться, и жена не такая, и муж негодный, и все, и вы не будете удовлетворены ни семейной жизнью, ни отношениями, ничего. И это только на разрушение стопроцентовое. И эти программы на это и рассчитаны, на разрушение. Поэтому ни в коем случае нам, христианам, нельзя допускать этого в своей жизни. Следующий вопрос. Как относиться на открытое обсуждение интимной жизни в кругу семейных? Многие считают это нормой. Для меня пример не многие, которые считают это нормой, а вот Елисавета, которая ожидала рождения сына своего, Иоанна Крестителя. И это не интимные какие-то отношения. Она была в положении, и написано, ей уже была на 6-м месяце, и таилась. Вот это считаю нормой евангельской. Когда мамы одевают и одежду такую, чтобы даже когда в положении, все чисто, все свято, но одевают одежду такую, чтобы не подчеркивать, что она ожидает ребенка. Наоборот, как-то скрыть это как-то вот. А тем более разговоры. Разговоры даже среди однополых друзей, допустим, ну, одни женщины собрались, или там в сауне одни братья собрались, да. Считаю это неприличным, нескромным на эту тему разговаривать. Пусть это будет тайной между вас двух, мужа и жены. И на эту тему разговоры считаю неприличными среди верующих. Ну и третий вопрос. Можно чуть-чуть? Да. Вот возьмите во внимание, друзья, что в мире они детей не желают. Они многое исключают и оставляют только одно – похоть плоти. Но похоть плоти – это такая неизмеримая бездна, никогда не удовлетворишь. Слава Богу, что у нас дети мешают иногда. Иногда беременность укращает, вы меня понимаете. Иногда по болезни все-таки мужья, ну, прислушиваются жен, миленький, ну, пожалуйста, ты меня пожалей. Ну, ладно, потерплю сегодня. А там никакой удержи нету. Там давай, давай. А давай надоело. Вот это что, естественно все? Надоело. А что надо? Надо придумывать что-то такое, чтобы удивило. И хоть на недельку еще что-нибудь свеженькое выдать. Вот чем занимается мир. Как же нам с этим соглашаться и смотреть, учиться у них, когда они должны учиться у нас? Как должно свято жить верующим, церкви, вообще человечеству. А это разложение. Вот это я хотел сказать. Ну, Григорий Васильевич почти ответил на третий вопрос, который тут последний на эту тему у меня был. Позволительно ли христианам оральный секс? Это то, что Григорий Васильевич говорил. Похоть, она пределов не имеет. И мне приходилось вот так вот при беседе, исповедания перед, ну, после покаяния мирских людей, которые прошли все глубокие сатанинские ямы, да? И вот они тоже свидетельствуют, что предела нет. Только отпустил вожжи, И чем грязнее, тем кажется интереснее, но этого хватает ненадолго, и это надоело, еще и еще что-то. Это вообще мерзко. Вот то, что здесь в записочке написано. Мерзко и ни в коем случае недопустимо в христиан. Я отвечу на несколько вопросов. В каком возрасте лучше благословлять детей? В раннем младенчестве или когда подрастет? Друзья, вообще обычно нормальным считается, когда родился ребенок, жена сразу в собрание не идет в силу физических особенностей. А потом, когда она уже начинает ходить с ребенком в собрание, уже можно благословлять. Я не вижу причин откладывать, скажем, на полгода или на год. Хотя такое бывает. Я в одной семье спрашиваю, что уже полгода прошло, почему вы не хотите, чтобы в церкви благословить ребенка. Они говорят, мы хотим, чтобы вот он чуть подрос, уже был красивый, на руках смотрелся в костюмчике, вот и фотографии были. Я совершенно этого не понимаю, друзья. Я один раз молился над ребенком, а он уже такой малыш смышленый, ну маленький, но смышленый уже. Ну я обычно так держу на руках, вот так на ладонях, он лежит на спинке, немножко шевелится, но он не в состоянии еще ни перевернуться, ни выпасть и так дальше. А здесь уже я не могу, я его уже так держу, он уже сидит. Ну, я молюсь, закрыл глаза, а он, оказывается, сосал конфету дюшес. И во время молитвы он вытащил изо рта и мне в рот вставил. Ну, а я же не ожидал, так у меня этот дюшес в бронху попал. Так я уже, в общем-то, едва жив остался. Вот. Ну, Григорий Васильевич потом говорит, решил поделиться. То есть, друзья, конечно, когда ребенок маленький, вот образно скажу, когда ребенок маленький, служитель может его вот так держать на руках, на спинке. Это нормально. А когда он уже шевелится, пытается отнять микрофон, это тоже частое явление, что ребенок пытается отнять микрофон и все такое. Ну, конечно, это уже не годится. Чем раньше, тем лучше. Хотя я не придерживаюсь, чтобы женщина не могла прийти в собрание, вот по срокам установленным, скажем, девочка, мальчик, мы вообще в братстве этого не придерживаемся. Когда она физически уже нормальна, то она уже может приходить в собрание. Каким образом и на каком сроке можно сказать детям, что будет пополнение? Друзья, я не думаю, что здесь полезно вносить инструкцию. Ну, например, когда беременность 2 месяца или 6 месяцев, когда уже видно, следует объявить. И из этого объявления делать какую-то процедуру торжественную или, скажем, тревожную чуть-чуть. Вот. У нас было так, друзья. У нас дети узнавали о том, что будет ребенок, сразу, когда узнавали мы. Хотя у нас были все мальчики и... И это было нормально. Когда мы уже с женой начинали говорить о том, что у нас будет ребенок, сразу же узнавали все. И мы об этом могли поговорить за столом. Мы вместе выбирали имя, хотя еще до имени месяцев 6 или 8 было. Вместе выбирали имена. Ну, мы раньше никогда не знали, кто рождается, девочка, мальчик. Поэтому если будет мальчик, имя будет такое. Если будет девочка, имя такое. И все это было совершенно спокойно и жизнерадостно. И совершенно у нас не было какого-то смущения. Это было нормально. Вот. Я не думаю, что правильно было бы срок установить. В братстве принято с 3 месяцев. Вот. Собрать детей, вот. Вздохнуть, помолиться и вдруг объявить. В общем, я не думаю, что это... Это вы можете по своему усмотрению, как вам удобно. Просто было бы трудно, друзья, например, мы с женой знаем, что будет ребенок, а дети не знают. И мы как-то, чтобы поговорить, нам надо уединяться. Или опасаться, чтобы вдруг какое-то слово не сказать, чтобы они не насторожились. И все. В общем-то, это трудно. Когда узнавали мы, сразу же узнавали дети. Здесь одна записка. И написано просьба вслух не зачитывать. Я не вижу причин, почему не зачитать. Я зачитаю. Тем более, что это же неизвестно, кто писал. Я прочту. Здесь вопрос такой. Я соглашаюсь, что беседа служителя с женихом и невестой перед самой свадьбой необходима, так как есть возможность помолиться, получить советы, наставления. Вот только зачем служителю подробно рассказывать, что ждет невесту или жениха в первую совместную ночь? Боюсь, что это приносит некий ущерб в естественном развитии событий. Друзья, я думаю, что эта записка – это личный неудачный опыт кого-то. А в общем-то, побеседовать с будущими супругами. Мы беседуем, во-первых, иногда часто нужно исповедание. Вот, выяснить какие-то вопросы и дать какие-то наставления. Хотя мы не всегда даем наставления вот по той теме, которая здесь описана, но часто даем. Вот. И я думаю, что в большинстве случаев это бывает полезно, если это деликатно сказано, если мудро даны какие-то советы. Чаще лучше это не вместе, а отдельно дать эти советы, потому что они вместе пока об этом слушают еще скованно очень. И я уверен, что большинству из нас, если мы эти советы получали, то это было полезно, потому что верующие, воспитанные в христианских семьях, имеют нулевой опыт в этих вопросах, и познание иногда имеет почти нулевые. Поэтому если служитель мудро вот с присутствием этикета даст какой-то совет, это принесет больше пользы. Я не думаю, какой может принести вред. Вред может принести, если бестактно, грубо что-то такое рассказать страшное, может только так. А в общем-то, я думаю, что чаще это полезно бывает. Почему нельзя жить по календарю? Основание из Библии. Друзья, у нас на нашем общении эта тема по поводу супружества, она не раскрывается ярко, тем более, что у нас люди разных возрастных категорий присутствуют. Но коротко скажу, в Библии на этот счет сказано так. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время. Для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана, ни воздержание ваше. Вот здесь написано основание из Библии. Вот и основание из Библии. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Жизнь по календарю, друзья, здесь множество разных искушений и проблем часто бывает. Часто проблемы бывают. Поэтому, в общем-то, придерживаться Писания и молиться, и чаще поститься по поводу благословения вашей семьи, и все будет хорошо. Очень важно, друзья, вот, ну вот Павел Моисей сказал, что все это пройдет, пройдет быстро. Друзья, быстро пройдет время, когда вы имели способность рождать детей. И очень приятно вам будет, если вы оглянетесь назад на прожитую жизнь, и у вас совершенно спокойная совесть по вопросам деторождения и по многим другим вопросам. Вот, что вы можете перед Богом сказать, что мы поступали правильно и сомнительных вещей не делали. И в небо готовиться приятно. И дети, друзья, ведь от того, насколько целомудренно мы живем в семье, от этого очень сильно зависит, и кем будут наши дети, и как они будут себя вести. И будут ли они христиане или не будут христиане. Или вот так ребенок ушел в мир, а мы потом будем вычислять, а как, почему он ушел, как мы жили, какие ошибки делали. Поэтому надо прожить так, чтобы совесть нас не судила. Есть песня такая хорошая, там такие слова: «Хорошо, если сердце свободно, и хорошо, когда в душе тишина». Вопрос такой. Самуил был прекрасным Божьим человеком. А почему дети не были такими? Я не знаю, почему у него дети не были такими. Слышал такое мнение, что, возможно, жена у него была не очень. Но я думаю, это частный взгляд. Это частный взгляд. Друзья, хотя есть основания в Библии, что дети в перспективе, в будущем, они все равно были Божьими служителями. Это на основании Писания можно установить. Вот, хотя, видимо, какой-то период у него дети не очень хорошо поступали. Библейское ли это понятие? Муж должен господствовать над женой. Я понимаю, что это библейское понятие. Написано, он будет господствовать над тобой. Это сказал Бог Еве. и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Просто, друзья, обычно слово «господство», оно подразумевается жесткое административное руководство или управление. Но, в общем-то, это неправильно так понимать. Ну, например, Христос, Он наш Господь. Он Господь Церкви, глава Церкви. И в чем проявлялось Его господство? Он отдал Себя за Церковь. Он любил Церковь, отдал Себя за Церковь. И потому господство мужа над женой, он должен жертвовать собой, он должен любить и все делать для того, чтобы жене с ним было хорошо. Оберегать, написано, питает и греет, и как Господь Церковь. Ну вот так, поэтому в целом-то это библейское понятие. Муж – глава жены, а мужу – Христос – глава, а Христу – глава Бог. Так Писание говорит. Кстати, Сара господином Авраама называла. Ну, нас называть не надо, хотя бы признавать господство или главенство. Как наказывать детей розой? Ведь они плачут, соседи услышат и могут пожаловаться. Ну, можно ли наказывать розой, во-первых? Можно, Писание говорит, не жалей розги для сына твоего. Поэтому мы должны жить по Писанию. Друзья, считаю, это крайне было бы неразумно, чтобы соседи слышали, как кричит ваш ребенок, когда вы его наказываете. Это было бы крайне неразумно. Не потому, что услышат и куда-нибудь напишут. Я, например, наказываю детей, стараюсь, чтобы не слышала и жена, и дети. А зачем им нервничать? Я ухожу, у меня времянка есть. Если ребенок провинился, мы уходим в удаленную комнату, я закрываюсь. Первое, что мы делаем, молимся. Мы помолимся. Потом обсудим проступок. И чаще выносим меру наказания. А потом я его наказываю. После наказания мы опять молимся. Молимся на коленях, потом поцелуемся и мир. И все, и все довольны. Друзья, я считаю совершенно неприемлемо наказать ребенка сразу в гневе, ну, без какой-то предварительной подготовки. Потому что, скорее всего, наказание будет, мера будет завышенная, наказание будет жестокое, и можно ребенка для себя и потерять. Можно и потерять. Я знаю один случай, когда отец наказывал дочь свою, наказывал очень жестоко, и девочка с перепугу и побоев она потеряла дар речи. Она потеряла дар речи навсегда, она разучилась говорить. Вот, ну, это было не у нас, у верующих, это у неверующих было, но я об этом читал, и по радио я слушал об этом. Вот, конечно, там власти вмешались, обязательно вмешались. Но когда мы без молитвы, друзья, пока мы помолимся и обсудим, если у меня гнев, он уже у меня обязательно спадет. Наказание будет разумным. Но если в гневе сразу, конечно, меру наказания можно превысить. У меня был один случай, когда ребенок сделал один плохой проступок, я сильно разгневался, и я его просто выпорол. И я потом мучился, я очень долго потом мучился, я знал, что наказал его очень жестоко. Я очень боялся, что он будет неверующим. И я принял решение у него попросить прощения. Хотя мне трудно было, друзья. И я молился: «Господи, помоги мне покаяться». И я выбрал момент хороший, и я у него сердечно попросил прощения за то, что я его наказал в гневе и наказал жестоко. Я считаю, так делать нельзя. Так делать нельзя. Если социальный педагог в школе делает фотосъемку как отдельных учащихся, нарушающих поведение, а также весь класс, без всякого согласия всех учеников, как учить детей реагировать? Друзья, я думаю, не стоит нагружать детей. Ну, например, если вас фотографируют, не разрешать. Не стоит нагружать детей, потому что для них это будет бремя тяжелое. Ну, представьте, ребенок должен сказать: «Меня фотографировать нельзя». Ну, не будем сейчас социальный или не социальный, или учитель литературы, или классный руководитель, или вообще фотограф со стороны пришел, учеников фотографирует. Нет, меня нельзя. Вообще это трудно. Это трудно. Потому что отказ фотографироваться, скорее всего, повлечет конфликт. Сначала недоумение, потом конфликт. И потом ему опять надо что-то противостоять. Если вы считаете, что вашего ребенка нельзя фотографировать, заявите об этом в школе сами. Пойдите и скажите, я не разрешаю фотографировать своих детей. Можете сделать это письменно. Это будет солидно. Вы на себя берете ответственность. Но чтобы я своему первокласснику сказал, смотри, чтобы тебя не фотографировали. А ему это трудно. Тем более, это та сфера, там есть свое руководство, своя власть, свои точки зрения. Вот, например, у нас идет собрание, и тут фотографируют. Замечаете, да? Ну, давайте будем бунт поднимать. Ну, кто имел право меня сфотографировать без моего разрешения? Даже сегодня нас успели сфотографировать. Или сестра поднимется, нельзя, кто разрешал? Здесь наша территория, здесь наше общество и наши законы. И там тоже есть какие-то свои законы. Если мы определенно видим, что грех, значит, мы скажем, нельзя. И мы должны добиваться. И мы ребенку должны помочь. Чтобы не ребенок отстаивал, а родитель отстаивал. Ну, вот как Андрей рассказывал, что он так закрылся, да? А я так не поступал. Мои старшие дети тоже, еще было время советское. Я пошел в школу, сказал, что мои дети в октябрята вступать не будут. Я им не разрешаю. Я не отдавал это на совесть детей. Я это брал на свою совесть. Я им не разрешаю. Я не разрешаю моим детям учить стихи про Ленина и про коммунистическую партию, ходить на демонстрации, цветы памятникам. Я им не разрешаю, запрещаю, имейте в виду, и все. Да, было трудно, но эту трудность я брал на себя, я не возлагал на своих маленьких детей. И им было легче, папа запретил, все, и вопросов никаких. И еще вопрос. Если отказываться от прививок, власти имеют ли право заставлять делать прививки и не пускать детей в школу? Друзья, вообще почти по всему миру есть законы, почти во всех странах. Прививки сейчас – это на совести родителей. Прививки делают во всех странах, но везде есть закон, разрешающий родителям отказаться от прививок. Хотя есть страны, где нет такого закона. Я не знаю, как на Украине, а в России сейчас такой закон есть. Поэтому, в общем-то, не имеют права заставить. И не имеют права не принять в школу, если мы отказались от прививок. Все, у меня все вопросы. Вопрос о наказании розгой. Как быть, если мы живем в квартире и во временку не войдешь? Ну, я, в общем-то, друзья, подразумевал, я просто стараюсь сокращенно. Там, где нет возможности, вот, конечно, все будут слышать. Хотя не думаю, что правильно, чтобы все видели. Делайте хотя бы, чтобы не видели. Хотя бы не видели. И делайте с молитвой. Кстати, друзья, когда мы помолимся и накажем, дети не так плачут. Они понимают, что заслужил, надо перенести, и все, они не так плачут. А когда ты его будешь лупить со всех сил, он будет орать, что и там услышат, и внизу услышат, и по бокам. И послезавтра прокурор придет. Ну, к чему же это делать? Надо умно. Почему многие христианские дети стреляют петардами, а родители не все на это реагируют? Даже бывает и покупают детям такие вещи. Как вы к этому относитесь? Друзья, ну я не знаю, что такое петарда, я предполагаю только, что это какая-то новогодняя хлопушка. Я один случай только расскажу, друзья. В одной церкви в Краснодарском крае, мы оттуда приехали, в большой церкви, пресвитер объявляет, закончилось новогоднее собрание, пресвитер объявляет, совершенно, категорически, не стрелять, не все, все запрещено. Идти домой спокойно. Ну, вы вышли на улицу, ну, несколько сот человек, большая церковь, как у вас примерно. И вот один мальчик зажигает какую-то штуковину, и она куда-то летит не в ту сторону, и, ну, может начаться пожар. Он другой подбегает, хватает и бросает. И она попадает одному мальчику в глаз, и в глазе она взрывается. Но мальчик остался жив, Вот. Но он несколько месяцев провел в больнице. Конечно, он без глаза. У него лицо изуродованное. И, ну, страшная беда. 15 минут назад был запрет. Я вообще, братья и сестры, скажу, что даже просто хлопушка совершенно это недопустимая вещь. Совершенно недопустимые вещи, нам этим заниматься. Это все мирские развлечения, к этому отношусь отрицательно, не следует это разрешать. Можно ли в пятницу быть в посте при сахарном диабете второй степени? Друзья, по возможности. Просто старайтесь, что сей род и заняться молитвою и постом, что пост – это сильнейшее оружие, но не возлагается на вас так, как на здоровых. Если невозможно что-то, хотя бы до обеда, так вот, ну, ваш пост и наполовину будет учтен Богом, как при старании, при желании. Вот. А бывает иногда и можно, а коль сахарный диабет не буду, у меня есть причина, это уже другое совсем дело. На ваше усмотрение, перед Господом. Как жена может определить, любит ли ее муж, нередко говорящий ей «заткнись, не вой, пошла вон» и другое. Может ли муж требовать от жены исполнения? Ну, Колосинам там «жена, повинуйтесь», «жены, повинуйтесь мужьям своим, мужья, любите своих жен». Может ли он требовать «жена, повинуйся»? Ну, конечно, вот эти вот выражение, и такое происходит в семье, то там нельзя что-то посоветовать. Вот так вам надо, вот так. Там надо покаяться, там надо исповедать, там надо побыть служителю и хорошенько-хорошенько почистить все, все разобрать. Ну, что за слова такие, если это действительно такое? И жене определяй, любит он меня или нет. Да, должен ли в семье быть совет, или муж прав, когда говорит жене, обойдусь без твоих советов, должен быть совет. Не во всем, конечно, но даже хорошая дружеская парочка, жена спрашивает, а борщ сварить какой, зеленый или квашеной капустой? И то, и ждет. А он говорит, так какой сваришь, пусть такой будет. Нет, ты мне скажи, какой. Но жене приятно, приятно, когда муж вот пожелал такого-то. Или там. Во всем совет. Но советы есть крупные, есть мелкие советы. И при совете всегда больше успеха. Разве трудно посоветоваться? Обойдусь без твоего совета. Это удар. Это колючее оружие, которое пронизывает, и долго-долго жена и не спит, и думает, зачем я нужна? Для чего я в тебе есть? Это двое одна плоть. На просьбу дать денег на продукты или школу муж почти всегда отвечает, денег нет, хотя точно знает, что обманывает. Детского пособия на все не хватает. Как быть? Ну, мне и записки попали. Все прямо как договорились. Здесь вот как отвечать? Правильно это или неправильно? Неправильно. Это не муж. Это администратор какой-то, палач. Если он здесь есть. Вот. Потому что от жены деньги прятать не надо. Деньги лежат, знает жена, где лежат, и муж. Ну, а жена не должна быть расточительной. Говорят же так, что экономная жена – это вторая зарплата. А если она только ухватила деньги, уже нету, уже разнесла, уже расточила. Конечно, может прятать. Вот это обоюдное должно быть правильное отношение к средствам. Но опять соединенное в совете, в рассуждении, как вот это купить или нет. Вот жена на базаре иногда подойдет что-то там по мелочи, и это звонит. Я вот это вот встретил. Как ты думаешь, купить. Да смотри там сама. Нет, ну ты скажи. И когда скажешь, у нее уже вроде тогда и закон утверждения. Да, все, посоветовались, согласие. В последнее время у многих стали рождаться дети умственно отсталые или дауна. Скажите, как правильно относиться к таким детям, так как иногда приходит уныние, чувство вины, переживания за будущее ребенка? Если сможете, дайте, пожалуйста, такие советы семьи. Друзья, да, ну, не сказать, чтобы у многих, конечно, это может быть преувеличено, но есть, есть. И если взять вот в целом всех нас, детей, сколько у нас есть, да, то, конечно, это небольшая единица, небольшое количество, но есть, есть. Как относиться? У нас недавно, вот в конце года прошлого, провели мы такую конференцию или семинар, собрали всех-всех родителей, у кого дети с умственной отсталостью или дауна, пригласили специалистов наших верующих, как вот воспитывать, как относиться к ним. Даже были братья с менонитов, с Германии, вот, или с Америки, да, с Америки. И вот так хорошо мы провели это общение, и родители воспрянули духом. Они получили хорошие советы, наставления, как беседовать с своими вот этими жалкими, бедными инвалидами, как с ними относиться, как детей здравых научать, чтобы считать равных в семье всех, чтобы дети даже никогда ни в чем не подумали, не укорили, что это вот не такие, а мы вот такие. Вот так уравнивают, так все построено хорошо. Рассказали нам, показали даже слайды, как вот практически воспитывают и поступают с таковыми. И утвердили, что это допускает Господь. Тоже вот как я беседу с вами провел. Скорбь для утверждения, для молитвы, для нашей закалки в вере. И Господь не допустит, чтобы что-то с таковым вот, ну, допущенным горем, вот, чтобы кто-то был такой, как бы, это великая награда на небе, если кто с такими детьми отнесется, как со взрослыми. И там свидетельства у нас были, что некоторые родители научили детей дауна, научили многому-многому, чего другие даже и не думали учить. А в этих даже вот подрастают, и доходит дело до того, что примеры приводили. Вот жениться будет. Вырос 22 лет дауна, и так вот готовится к семейной жизни. Как, где провести границу в действиях верующего человека между верою и самоуверенностью? Как в этом не ошибиться самому? Вера – это дар Божий. Вера – от Слова Божия. Вера, а самоуверенность – это плотское, это адамовское, это гордое. И поэтому, друзья, если кто рожденный свыше и духовно растущий человек, легко определить, где я поступаю по вере, в надежде, упование, в молитве на Господа, а где я говорю, не надо, я сам обойдусь. И молитв нету, и нету надежды на Господа, самоуверенность, еще с такой возвышенностью, гордостью. Мы, воспитывая детей, сеем воздействие на чувства, разум, волю. Как сеять в дух? Друзья, родители, мы никак иначе не можете вы в начале детей маленьких сеять в дух. Вы обязательно будете воздействовать на чувства, на разум, на волю. Это первое. И первое – душевное. Вначале душевное, потом духовное. Но вы этим оберегаете ребенка от злых поступков, от дурных поступков. И он понимает, где красное, где черное, где зло, где добро. И такой, когда придет время покаяться, и он поймет, что такое рождение свыше, и верою примет, ему помогут вот эти ваши воздействия на чувства, на волю, на разум. Поэтому не смущайтесь. И насколько можно, вот это делайте первым. Здраво, правильно, вот как мы слышали сегодня, педагогическую беседу Анатолия Антонюк, это Андрей Антонюк. Возможно ли сеять в дух другому? Или это делает Дух Святой с разрешением человека? Друзья, возможно ли сеять в дух? Это вот я практически хочу сказать, что когда мы беседуем, вот я беседую с братом, и я рассказываю духовные истины, духовное переживание. Я передаю и сею в дух. Но это работа Духа Святого. Поэтому я бы сказал, что это работа Духа Святого или лично, или через человека, духовного человека. И последнее. Что можно подразумевать под глубинами сатанинскими? Сейчас эти глубины сатанинские, друзья, они выражаются особенно в оккультных силах, демонических силах. Я бы сказал, что даже сейчас очень много тех глубин сатанинских, которые нас окружают. Вот. Особенно если кто-то попал в этот виртуальный мир, потусторонний как бы мир, через интернет и находит там общение, и даже удовлетворяется настолько, что не надо собрание, не надо Библию, не надо какие-то общения вот так с живыми людьми, все там. Вот так сегодня уже не глубины, а поверхностные, открытые действия дьявола. Мы живем в страшное время. Если только кто так вот наблюдает, следит и бодрствует, друзья. Поэтому, если тогда было сказано, что познание глубинских, сатанинских глубин трудно, то сегодня это гораздо проще, открыто. Даже бывает такое, что сколько бесноватых, одержимых, вот, ну и многое другое. Сюда. Вопрос. Я мать-одиночка, многодетная. Если не работают, могут отказать мне в социальной помощи. Я так понимаю, что речь идет о социальной помощи малоимущим. Есть такая социальная помощь, она рассчитывается, исходя из совокупного дохода семьи, в который включаются все абсолютно доходы. Но если не работает эта мать-одиночка, то она должна стоять в службе занятости, получать там пособие. Если многодетная и дети малолетние, и есть еще выплаты социальные на помощь при рождении ребенка, тогда этот доход тоже учитывается. И исходя из количества членов семьи, до прожиточного минимума, там и количество членов семьи, и возраст детей. Обычно начисляется эта социальная помощь. То есть подробную информацию, я так думаю, вам могут дать в вашем собезе по месту жительства. Можно прийти туда просто для консультации, записаться на прием заранее инспектору, там сейчас, по-моему, в телефонном режиме это происходит, и прийти на консультацию, объяснить всю ситуацию. И уже исходя из того, что вам будут говорить, могут и отказать, если ваш уровень дохода всей семьи, он превышает какие-то критерии, которые у них. А вообще по закону, если действительно малоимущая семья, то им начисляют помощь как малоимущим, исходя из того, что, чтобы прожиточный минимум не ниже прожиточного минимума на члена семьи. Ну и если такая ситуация, думаю, что служитель как-то должен под контролем держать этот вопрос, чтобы, ну, как бы группа риска существует, что мать-одиночка, многодетная. То есть необходимо, может быть, все-таки и как-то вникнуть вот в эту ситуацию, если есть необходимость в этом. Вот, ну, думаю, так. Последние записки. Муж наказывает детей после 18 лет. Как это правильно? Потом они уходят из дома, а я очень переживаю. Друзья, есть рубеж, когда девочка становится девушкой, мальчик становится юношей. Не у всех детей это в одно время происходит. Но понимаю, что наказывать юношу, который старше 18 лет, это не тот возраст, которому наказание принесет пользу. Написано, до каких пор можно наказывать розой? Доколе есть надежда. Какая надежда? На то, что мое наказание ему поможет. Друзья, я не думаю, что в 18 лет наказать сына или в 20 лет, тем более здесь написано старше 18, я не думаю, что это наказание будет полезно. Скорее всего, оно принесет вред. С взрослым ребенком лучше всего поговорить. Поговорить по-дружески и поискать пути, как сделать, чтобы он делал то, что хотят родители. Такая записка. Может ли верующий и возрожденный человек быть одержимым? Друзья, ну, не одинаковые мнения на этот счет есть. Я понимаю, что если человек одержимый, он не возрожденный. Или был возрожденным, перестал быть возрожденным. Я понимаю, что в одном человеке Дух Святой и злой дух жить не могут. Так понимаю. А как наказывать маленьких детей, которые еще сами не молятся? И подробно поговорить с ними не получается. 1-2 года. Друзья, если ребенок 1-2 года, вообще можно ли их наказывать? Считай, что можно. Как я наказывал маленьких детей? Ну, сейчас я уже не наказываю, все прошло, время наказывать. Как я наказывал маленьких детей? Наказывал линеечка, такая деревянная, примерно 20-30 сантиметров, по попке хлоп, оно ему не больно, а звук создает. И все дети понимают лучше взрослых, за что наказывают. И когда мы с ними говорим, они все хорошо понимают. Они еще говорить не могут, но понимают. Ну, я для примера скажу, друзья. Ну, вот ребенок не хочет спать. Он пытается встать с кроватки, а ребенку 5 месяцев. Я ему говорю, спать. Бог и лежит. Закрой глаза, закрывай глаза. Все понимает. Поэтому с ним надо поговорить и легонечко наказать. От хлопков он будет плакать, но обижаться на вас не будет и будет слушаться. Вот сейчас так и все. Да, кстати, еще, друзья, одну мысль скажу. Считаю совершенно недопустимо бить ребенка по лицу, взрослого или маленького, даже ладошкой, и не очень больно. Это не тот метод наказания. Или под затыльником, или бить рукой даже по тому же месту, о котором я сказал. Считаю, что наказывать нужно теми предметами, которые не тяжелые по весу, и по спецместам. Так. И еще вопрос такой. Здесь было два вопроса, просто я второй вопрос пропустил. До какого возраста ребеночку можно спать в одной комнате с родителями? Ну, на разных кроватях имеется это. Ну, обычно как бывает, друзья? Когда родился другое дитё, то происходит смена поколений жильцов в родительской спальне. Вот старший уходит, а следующий заходит. Следующий родился, опять смена. Ну, обычно это чаще бывает до 2 лет. Чаще до 2 лет. Старше 2 лет я нахожу, друзья, если ребенок старше 2 лет, скажем, 3, 4, 5 лет, совершенно это неосторожно, если это дитё будет спать в вашей спальне. Потому что даже 3-летний ребенок, он может совершенно неожиданно проснуться и, ну, увидеть какую-то картину. Он может ничего не понять. но он поймет, когда подрастет. Он зафотографирует и потом будет думать, что же это такое происходило. И потом начнет понимать, когда вырастет. Поэтому, даже если дети в силу обстоятельств, друзья, если в силу обстоятельств ребенок трехлетний спит в вашей спальне, следует, чтобы была шторочка или как-то мебель перегородить. То есть соблюдать меры безопасности. И еще, если вы маленького ребенка отселяете из своей спальни, то нормально, чтобы у него в комнатке, где он спать будет, был чуть-чуть свет. И чтобы он легко имел доступ в родительскую спальню, потому что он может испугаться, ему может присниться страшный сон, еще что-нибудь, чтобы легко он оставался под контролем. Ну, скажем, выселить и закрыться, и темно, и все прочее. Конечно, это небезопасно. Бывает, ребенок проснулся, даже здоровый, психически все, проснулся. Вот, и он пошел куда-то, и куда-то он может заблудиться в своем доме. И поэтому, конечно, мы должны заботиться все вдумчиво, чтобы было и не опасно для детей, и для нас тоже. Что должно быть главнее у мужа? Семья, в скобочках жена, или служение Богу? Братья и сестры, вопрос этот, он давно возникает, иногда его задают. И мнения на этот счет разные. Ну, примерно, Бог, церковь, семья. Или Бог, семья, церковь. По поводу, что Бог впереди, здесь нет никаких разномыслий. А насчет семья, церковь или церковь и семья. И вот есть разные мнения. Иногда это публично высказывается, иногда даже пишется об этом. Скажу, друзья, как думаю. Нельзя ставить вопрос, церковь или семья и церковь. Так вопрос ставить нельзя. Мы должны ориентироваться на конкретную ситуацию, в конкретной семье. Я поясню, друзья. Ну, давайте скажем, церковь и семья. Сначала церковь, потом семья. Написано, должен быть хорошо управляющий детьми и домом. Все отдано было церкви, а семья полностью упущена. Дети стали неверующими или еще что-то такое. Ну, разве это хорошо? Это плохо. Поэтому, друзья, ну да, были годы гонений, когда обстоятельства заставляли уходить на нелегальное положение, попадали в тюрьму, братья иногда и сестры и так дальше. Тем не менее, в любой ситуации, конечно, мы должны, чтобы семья не осталась выпущена из воспитания. Ну, какие ситуации бывают? Есть братья, которому только скажи, хоть на север, хоть на юг, на любой срок. А семья упущенная. Я одному брату говорю, любителю ездить по стране, я ему говорю, у тебя больная жена, твое служение сейчас возле жены, тебе надо жену поднять, чтобы она укрепилась. И дети, ну, семья выпадает из управления. Поэтому, друзья, бывают ситуации, когда мы оставляем семью и едем на труд. Ну, например, у меня в год, я 10 месяцев, я дома не нахожусь. 10 месяцев я в поездке в течение года. Вот. Но тем не менее, как будто Бог помогает в семье, более-менее так у меня нормально, и оставляем бывает. Но бывает, друзья, ситуация, когда я отказываюсь от поездки, я говорю, мне надо остаться дома. Меня понимают, мои сотрудники меня понимают. Ну вот пример, друзья, вот Евгений Никифорович Пушков. Он сейчас не ездит со своим оркестром, потому что у него болеет жена. Он в совете церкви сказал, братья, у меня болеет жена. Он сейчас больше времени с женой проводит. Вот вам вопрос, это нормально или нет? Это нормально. Это нормально, болеет жена и муж рядом. Вот. А бывают ситуации, друзья, конечно, в зависимости от обстоятельств, и жена больная, а служитель поехал на труд, и это бывает оправдано. Поэтому в конкретной ситуации конкретная семья и конкретный вывод. Семья – церковь или церковь – семья? И последний вопрос. Как относиться к участию детей в мероприятиях? Таланты многодетных семей, от школ мирских, музыка, пение и так дальше. А там потом подарки дают и так дальше. Друзья, я не очень понимаю, что у вас тут происходит, но скажу, как понимаю. То есть какие-то мероприятия, какие-то концерты, где дети многодетных семей участвуют, получают призы, подарки и так дальше. Вот так понимаю, от музыкальной школы или от светской школы. Друзья, я понимаю, это мероприятия мирские. Ну вот, например, как мы решили эту проблему у себя. У нас дети, очень много детей с церкви учатся в музыкальной школе. Мы с дирекцией школы обговорили, что наши дети не ходят на хор. Это во-первых. То есть они в хоре школьном не поют. И этот вопрос решали мы, руководство церкви, с руководством музыкальной школы. Во-вторых, наши дети не участвуют ни в каких концертах. В смысле, в мирских концертах. Куда-то ехать, где-то на сцена, аплодисменты и все прочее. Наши дети не участвуют. Экзамены они сдают в школе, как положено. Они в школе учатся. Но вот в тех мероприятиях не участвуют. Поэтому, друзья, мы должны различать, что мирское. Написано, не любите мира, не то, что в мире. И от мирских мероприятий наши детей ограждать.